Отряд стволов 30 вышел из виднеющегося в 500 метрах леса толстых фиолетовых обрубков и направился к границе с желтой зоной. Сталкер осторожно сместился, оставляя застывший в охотничьей позе желудок между собой и вечно молодыми. Если желудок не испугался их приближения и рванет бежать на самом интересном месте, то зомби не смогут заметить человека. Болт с интересом разглядывал приближающихся вечно молодых. Судя по старой солдатской форме советского образца, это был взвод стройбата, попавшего под зомбирование в числе первых. Впервые он видел у стройбатовцев оружие. Раньше они бродили только с лопатами и кирками. Зомбированные военные строители прошли мимо, и почти сразу Болт почувствовал резкий укол, исходящий от оберега. Сталкер рванулся всем телом, отбрасывая себя в сторону и в землю, где полсекунды назад была его грудь. С коротким глухим стуком впился тонкий длинный шип. Болт извернулся, одновременно вскакивая на ноги и смещаясь правее, и разминулся со вторым шипом на считанные сантиметры. Оберег показывал суставчатого игольщика в ближайших кустах, и сталкер, низко пригибаясь, быстро забежал за желудок, укрываясь от тускло поблескивающих ядовитым токсином плевательных шипов. Игольщик, потеряв цель, тихо зашипел от злобы низким вибрирующим звуком, но выходить из своих кустов не решился. Похоже, зверь почувствовал близкое присутствие желудка и не хотел рисковать своей жизнью. «И правильно», — одобрил его решение Болт. «Желудок сожрет кого угодно, он переваривает жертву в считанные секунды». Помнится, лет 10 назад на его глазах в желудок случайно угодил зомби. Остальной отряд выпустил в жуткую животину столько пуль, что ее буквально разодрало в клочья за четверть минуты. Но добычу они так и не спасли. За это время желудок успел растворить сожранного до состояния скелета. Долго прятаться за желудком со стороны открытой местности было слишком опасно. Несколько аномалий уже тянулись в сторону человека, словно принюхиваясь, и Болт побежал к лесу. Он не стрелял и никого не поранил. Значит, зомби не почувствуют эманации боли или страха. А просто так они не оглядываются. Добраться до леса оказалось сложнее, чем он предполагал. Низкая скорость снующих впереди аномалий внезапно резко возросла, и сталкеру пришлось повертеться, словно волчку, отпрыгивая от мчащейся со всех сторон смерти. Уклонившись сразу от двух центрифуг и избежав столкновения с несущимися на огромной скорости растворителем, Болт едва не наступил на подтекающего к ногам миротворца. Он отпрыгнул, удерживаясь на чистом клочке земли, и присел, прижимаясь как можно ниже. В полуметре над головой промелькнуло сито, уже дернувшееся к человеку, но не сумевшее вовремя погасить скорость. Болт выпрямился и бросился бежать, пока впереди еще угадывалась свободная тропа. Достигнув леса, сталкер увидел причину неожиданного переполоха. Гигантское газовое облако лениво вползало в рощу обрубков с запада, расталкивая светящиеся на опушке аномалии. Болт надел противогаз и заспешил дальше. После быстрого бега дышать в противогазе было тяжело. На эффект обратной регенерации уже действовал, и жжение в поврежденных легких быстро сходило на нет. Лес повезло пройти спокойно. Газовое облако, более походившее на маленькое море, выдавило из него обитателей. И никто не жаждал перекусить одиноким сталкером. Болт достиг противоположной опушки, когда увидел второй отряд зомби. Этих было немного, меньше десятка. И двигались они параллельно кратчайшему направлению на желтую зону. Вечно молодые шли медленно, явно что-то искали. Болт притаился за группой покрытых оранжевыми потеками замшелых обрубков, и в ту же секунду оберег не сильно кольнул его в грудь, указывая на следующую группу деревьев. Внутри нее, незаметная в толще фиолетового мха, лежала небольшая мутно-желтая полукапля неправильной формы. Сталкер пригляделся к метаморфиту и узнал компас. Хорошая вещица. Имея ее, всегда знаешь точное направление на эпицентр. Вот значит, что здесь ищут зомби. Это все усложняет. Пока они будут рыскать по лесу, придется сидеть в укрытии, а когда найдут, то окажутся в опасной близости от человека, могут и заметить. Болт медленно, чтобы исключить даже минимальный шум, попятился, быстрыми взглядами по сторонам разыскивая убежище понадежнее. «Сейчас бы не помешала тишь». Довольно удобный для одиночки мед полностью глушит издаваемый тобой шум, включая шелест листьев, хруст веток под ногами и голос. Можно чихать под носом у врага, и тебя не услышат, но такого меда у спецотряда не нашлось. Раз говорил, что после дезинфекции они встречаются очень редко, и пользуется спросом только у шпионов крупных группировок. Оно и понятно. Выстрелы тишь не глушит. Этот звук издаешь не ты, а оружие. Да и чтобы тебя услышал даже стоящий рядом человек, контакт с метом надо постоянно прерывать. Иначе будешь молча открывать рот, словно рыба на суше. Особо такое не требуется. Они всегда действуют двумя-тремя группами, и им радиосвязь намного важнее. Сталкер отполз за обрубки потолще и вновь затаился. Газовая аномалия скоро уйдет, и звери начнут возвращаться в лес. Если вечно молодые не поторопятся, могут начаться проблемы. Зомби прочесывали лес минут 10 и отыскали компас в ту же самую минуту, когда оберег начал сигнализировать хозяину о приближении мутантов. Положение спасло то, что, подобрав метаморфит, вечно молодые собрались вместе и бодро двинули к эпицентру. Болт снял противогаз, быстро уложил его в сумку и выскользнул из леса, прислушиваясь к шуршанию мха позади. Звери чувствовали зомби и не лезли на открытое место. Это давало возможность удалиться от леса на безопасное расстояние без погони. Минут 15 сталкер шел за отрядом молчаливых человеческих фигур, но жара и два года бездеятельности в запертии ведомственных клиник дали о себе знать, и пришлось снова подыскивать место для отдыха. Болт молча чертыхнулся. Потерял форму, слишком быстро накапливается усталость. На этот раз свободных оазисов не нашлось, и пришлось применять оружие. Каракатица, дальнейшая мутация осьминога, очень неприятная на вид, помесь усеянного зубами рюкзака и мерзкого живого узла, кишащего длинными щупальцами с ядовитыми крючьями на присосках, покинула свое логово только после того, как Болт выпустил в нее весь магазин вала. Зверюга с противным скрежещущим визгом вынырнула из зарослей и, стелясь по багровой земле, быстро утекла куда-то вглубь скопления островков местной флоры. Болт запрыгнул в заляпанную зеленой слизью освободившуюся берлогу и принялся менять магазин. Звери в красной зоне стали более живучи, это хорошо заметно. Раньше для изгнания каракатицы хватило бы и 10 дыроколов, тем более таких 9-миллиметровых СП-6Д с тяжелой бронебойной пулей. Болт уселся на землю, оперся на ствол дерева обрубка и несколько минут отдыхал, разглядывая снующие вокруг аномалии. «Странный народ эти сталкеры», — подумал он. «Им хочется попасть в красную зону. Думают, тут сокровища на каждом углу грудами валяются. На самом деле здесь на каждом шагу только смерть. Но скажешь кому-нибудь из них об этом? Не верят. Подозревают тебя во лжи. Дескать, ты просто все себе хапаешь и специально страшилки рассказываешь». Он тихо вздохнул. И ведь сколько лет уже ареал существует, а все равно регулярно находятся желающие проверить на собственной шкуре, действует зомбирование или нет. И зомбирование всякий раз доказывает, что оно действует.